Многое в его судьбе решила поездка к старцу. Это был особенный момент, когда он реально почувствовал Божие участие в своей жизни. Ни до, ни после этой встречи отец Василий не приходил в такой благоговейный трепет от простых человеческих слов, за которыми звучал в его сердце голос Божий. Батюшка Георгий не пожалел для гостей тогда ни времени, ни сил, и за вечерним чаем они засиделись далеко за полночь. Он обращался ко всем, хотя чаще смотрел в глаза отцу Василию. Говорил в основном хозяин, говорил неспешно, ласково, и с первых же минут обаял путников своей доброй улыбкой. «Я ведь тоже с тех мест, отче, как и ты. Там был мой первый приход, храм Покрова Пречистой Божией Матери, на берегу реки Шексны. Не бывали? Это Гледенский район, от города недалеко, только на другом берегу. Мне сказывали, там уже все обрушилось. Сама церковь затоплена, храм разграблен. Впрочем, как и везде. Только мне этот храм покоя не дает. Часто вижу во сне, как совершаю в нем богослужение. Особый это был храм, светлый, высокий. Пелось в нем легко. Своды словно пели вместе с тобой. Оттуда, из этого храма, меня впервые арестовали и осудили на 5 лет тюрьмы. Меня обвинили в контрреволюционной агитации, и поехал я в Колт-Йол, это в Коми области. Уж до чего у нас считается климат северный суровый, а там и того почище. Морозы зимой за 40 градусов. Там я заболел туберкулезом. Чудом Божиим остался жив. А когда освободился, в 29-м году, во всей нашей некогда славной округе не было ни одной действующей церкви. Те же немногие, что служили, были заняты обновленцами. Пришлось ехать в Ярославскую епархию. Там меня взяли и дали небольшой деревенский приход. Но послужить пришлось недолго. Через 3 с небольшим года меня снова арестовали. На этот раз дали 10 лет и отправили в Карлак, это в Караганде. Там я попал в шахту. Горняк, правда, из меня никудышный, но работал я не хуже других. Даже имел поощрение за превышение норм выработки. Кому-то это не понравилось, и завистники подстроили так, что я упал на рельсы перед близко идущей вагонеткой с углем. Божьей милостью я успел выкатиться из-под колес. Но рука, которой я оттолкнулся, все же осталась на рельсах. Так я лишился руки и был переведен на легкий труд в столовую. Пользуясь своим положением, я помогал заключенным, среди которых было немало лиц духовного звания, даже архиереев, в пост разжиться овощами к трапезе. Там и капуста казалась сказочной пищей. Они, в свою очередь, не давали мне унывать, поддерживали духовно. Я их помню всех поименно, поминаю всякую службу. Конечно, трудно было все это переносить, нестерпимо. Но человек ко всему привыкает. А что самое главное, чем страшнее испытание, тем сильнее помощь Божия. Иногда доходишь, кажется, до последней черты, и вдруг свершается чудо. Чудо не в смысле чего-то волшебного или сказочного, а такое событие, вероятность которого ничтожно мала. Но это происходит, и ты спасен. И таких чудес перечислить не могу, сколько было. Они и сейчас происходят, и будут происходить всегда, как говорится, ныне и присно. Таким образом, Господь веру нашу оскудевающую подкрепляет, отгоняет прочь уныние и отчаяние. Там ведь выживали только сильные духом. На вере одной и держались, надеялись, что Бог не оставит. На Него одного уповали. А какая там сильная была молитва! Я так на воле никогда не молился. Истово, при всяком удобном случае. А какое ощущение внутренней свободы было у меня! Телесно я был под игом, а внутренне совершенно свободен. Прежде я очень рвался домой, но вскоре понял, что дом мой там, куда меня призвал Господь. Поэтому после того, как отбыл срок, остался в Караганде под духовным водительством старца Севастиана. Только тогда, когда возникла возможность открыть приход в Актюбинской области, я по совету старца приехал сюда настоятелем. С тех пор вот здесь неизменно служу уже более 40 лет. За все это время я пару раз бывал на родине, но нашел там людей крайне обезверившихся, святыни в поругании. Все это сильно угнетало. Я не нашел сил там себя применить. Но сейчас совсем другая обстановка, и я бы, может быть, поехал в родные края. Но моих немощей едва хватает здесь, на насиженном месте, службы отправлять. Ты, отче, вместо меня отправишься туда. Не удивляйся, это Божие указание. Может, ты думаешь, что это ты ко мне приехал? Это я тебя призвал, чтобы поведать об одном моем видении. Мне явился ангел церкви и приказал найти священника, который бы исполнил некое особое повеление Божие. Без этого не отпустит Господь грехи мои. Почему ты? Ну, для начала, ты сам тамошний. Потом, ты не боишься трудностей. И что немаловажно, я чувствую в тебе необходимую силу духа. Ты ведь пришел спросить волю Божию, уехать тебе или нет? Да. Так вот, узнай ее. Будешь служить литургию? На отдельной тарели поставь на престоле свой жребий. На листочках бумаги напиши те места, где бы ты чаял жить и Богу служить. По отпусте службы прочитай молебен о призвании Духа Святаго на всякое доброе дело и по прочтении заключительной молитвы на словах «ныне и присно». Простри руку свою к своему жребию, разверни листок и, приняв сие, как волю Божию на тебе, произнеси заключительное «Аминь», и да будет так. Так ты уверишься в правоте моих слов. А что это за Божие повеление? Про то я сам не ведаю. Об этом ты узнаешь уже там. Тебя встретит светлый отрок, который укажет тебе путь ко спасению. Ты его узнаешь потому, как он встретит тебя. Он благословит тебя именем Господним. Следуй за ним, и не ошибешься. Простите, отец Георгий, а почему вы сами не... А я стар уже, и одной ногой стою в могиле. Мне не сдюжить. Я просил Пречистую Богородицу открыть мне день моей смерти. И однажды, проснувшись, увидел над кроватью на стене электронное табло, такое, как бывает на вокзалах. На нем 3 пары цифр. 21, 12. Я не сразу понял, что это дата моей кончины, а когда опомнился, 2 последние цифры словно стерлись, пропали. И остался в недоумении, когда все же это произойдет, в каком году и по какому стилю, по-старому или по-новому. С тех пор вот уже 10 лет я встречаю смерть 2 раза в год. Служу литургию, причащаюсь и в полном облачении ложусь на одр свой. И если этот день минет, то дальше, смело не боясь внезапной кончины, живу еще год. Несмотря на это, чувствую по себе, что слабею изо дня в день. Все дается с трудом, Я уже отработанный материал, а ты, отче, в самом расцвете. Глаза старца светились радостью. Его морщинистая рука легла поверх сжатых в замок пальцев отца Василия, лежащих на столе. Никто не ожидал такого разговора. Гости недоуменно молчали, потупив взоры, лишь изредка бросая взгляды на лицо седовласого хозяина. Тот, выдержав паузу, взбодрил всех. «Так, ладно, отче, ты помолись, подумай, мы еще вернемся к этому разговору. Давайте Бога благодарить за трапезу, да пошли со мной, а то я вижу, мои хорошие, вы заскучали. Дай-ка я вам церковь покажу. Завтра народ придет, может не выдаться времени все вам показать и рассказать». Церковь оказалась, как они и предполагали, в соседнем помещении, через холодный коридор. Большая комната с высокими потолками была украшена иконами, написанными яркими красками, под расшитыми белыми полотенцами. Устройство иконостаса, лампады и подсвечники все носило следы добросовестной самоделки и было выполнено из подручных материалов. Оказалось, что все это батюшка сделал сам, одной рукой. Он нарисовал все иконы, изготовил утварь, не говоря уже об элементарном ремонте. Он сам шил себе облачение, сделал несколько митр. Кроме этого, он разводил пчел и в алтаре зажигал лишь восковые самодельные свечи. За домом у него был сад и виноградник. 8 сортов винограда умудрялся выращивать отец Георгий. Из него выжимал сок и делал свой когор, на котором и служил. Возле плодовых деревьев у него в углу сада была небольшая крохотная полянка, обсаженная вокруг березками, которые напоминали ему Россию. «Вы еще летом приезжайте. Сейчас все снегом занесено, а так-то у меня вокруг храма все в цветах. Красиво, как в раю». «Как вы один совсем справляетесь?» — не смогла скрыть удивление матушка Ирина. «А я не один. Там, на дворе, в маленьком домике, у меня живет помощница моя, келейница моя Галина. Она мне просфоры печет, есть готовит, стирает, убирает. Незаменимый человек. Она не знает устали. Бегает целый день, не присядет. Это вот ее стряпню вы сейчас отведали. Завтра еще борща попробуете и пирогов». «Отец Георгий, а что это за икона?» Вадим остановился возле одного образа, который, как и большинство здешних икон, не отличался особым художественным изяществом, но зато был выполнен с любовью, словно детский рисунок. «Это икона Иисус Христос стучится в дверь. Что-нибудь необычное замечаешь?» «Да сама икона необычная. Раньше мне не попадалась. А ты посмотри повнимательней. Видишь, у двери, в которую стучит Христос, нет ручки. В этом глубокий богословский смысл. Спаситель пришел нас спасти, но сам он не может открыть двери наших душ. Надо, чтобы мы сами, услышав его стук у дверей, открыли ему. Часто бывает, что мы просим Бога о том, чтобы он благословил какие-то наши начинания, исполнил наши желания. Молитвенно как бы стучим в Божьи двери. А когда Бог нисходит до нас и нас взыскует, мы зачастую оказываемся глухи к его призываниям или делаем вид, что не слышим. «Батюшка», — продолжал интересоваться Вадим, «а отчего вы не монах?» «Потому что не всякому это дано. Это высокий подвиг. На это надо иметь духовные способности, особый дар Божий. Да и призвание монаха уединенное житие, а священник не имеет права бегать от людей. Он должен служить и нести людям Слово Божие. Ну и непременные условия жизни его — иноцех, послушание, духовное возрастание под водительством опытных старцев, а истинно это старцы. Все уж поумирали, остались старики одни. Потом монаху молиться много надо, а я уж состарился, сил порой не хватает себя на ногах держать. Вечерние правила они читали, зевая уже глубокой ночью. Перед сном еще какое-то время обменивались впечатлениями. «Отче Василия, простите, что спать не даю», — громко шептал лейтенант, — «но я поражен. Сколько сил в этом человеке, сколько в нем талантов, сколько мудрости. Я таких людей в жизни не видал. Он же насквозь тебя видит. Тебе и рта не надо открывать, а он уже отвечает на твой вопрос. Это диво?» «Да, это и правда удивительно, когда человек с одной рукой оказывается способен сделать больше, чем мы с двумя», — поддержала его матушка Ирина. «А какая ясность ума! Моя бабуля в таком же возрасте совсем была беспомощным человеком, словно ребенок малый». «Поражает другое», — ответил отец Василий. «Мы-то думали, что это мы к нему едем, а вышло, что это он нас призвал. Призвал, чтобы возвестить нам волю Божию. Я в растерянности пока от его слов. Мне тут один прихожанин сказал недавно: я к старцам боюсь ездить. Знаю, что то, что старец скажет, это и есть мой путь и мой крест. Но только не уверен я, что смогу последовать тем путем, что он мне укажет, и поднять тот крест, что он мне предложит. А непослушание воли Божией страшнее неведения. Потому не узнаю ничего о себе, не искушаюсь напрасно. Вот и я теперь недоумеваю. Что суть словеса сии?» Последнюю фразу батюшка произнес под дружное сопение своих сокелейников. Тепло натопленная комната, чистая мягкая постель были поистине царским утешением после неустроенности дальнего пути. Сон увлек их в свои бархатные объятия. «В руции твои, Господи, предаю дух мой», только и успел произнести отец Василий, как сам незаметно отошел ко сну. А наутро отец Георгий разбудил их на завтрак тихим стуком в дверь. Паломники зашевелились в своих постелях, и уже через 20 минут после утреннего туалета и привычного правила вышли к столу. Завтракали они одни. Старец тем временем молился в храме. С ним было несколько прихожан. Они стояли на коленях со свечами в руках. Матушка Галина, как и было обещано, подчивала их пирогами. За окном светало, а ночном буране напоминали лишь причудливые сугробы. В лучах восходящего солнца по-другому виделись и дом, и улица в окне. Больше доверительного разговора так и не получилось. Народ шел к старцу вереницей. Одних он исповедовал, с другими беседовал, третьих лечил, четвертых отмаливал. В промежутке между приходящими он уделил таки время и исповедовал и своих ночных гостей. Странная это была исповедь. Говорил почти только отец Георгий. Неспешно он сам перечислял все твои грехи. Оставалось лишь удивленно кивать и каяться. После этого он увещевал, давал необременительную и епитимью и читал разрешительную молитву. Слова молитвословий изливались из его уст легко и естественно. Так же легко вдруг катились нежданные слезы у исповедующихся. Потом они еще раз детально осмотрели церковь, погуляли по залитому солнцем и укрытому снежным покровом поселку. Поговорили со старушкой-келейницей за миской борща и стали собираться во свояси. К их отбытию отец Георгий снабдил их в дорогу гостинцами, пирогами и бутылочкой своего кагора. Попрощался с каждым, после обычного благословения, прижимая своей могучей рукой к груди так, что длинная седая борода, пропахшая ладаном, щекотала нос. Долго стоял у калитки и махал им вслед. Дорога обратно, против дороги сюда, прошла легко и незаметно. Словно пробираясь в Кызыл-Кыйын, они натягивали невидимую пружину, которая сработала, отправив их домой во мгновение ока. Они твердо решили вскоре вновь поехать к отцу Георгию весной в мае, когда окрестные степи цветут тюльпанами. Но эта поездка не осуществилась. Незадолго до Рождества Христова, 3 января, старец умер. Это было 21 декабря по старому стилю. С трудом пробившийся к нему отец благочинный нашел отца Георгия, лежащим на смертном одре, в полном священническом облачении. На столе лежал лист со всеми посмертными распоряжениями. Была там и строка, посвященная отцу Василию Сосновскому. «Благословляю ему образ покрова Пресвятой Богородицы, что слева от окна, в застекленном кивоте, на добрые свершения, о коих он знает». Эту небольшую аналойную иконку отец Василий легко узнал. Это было благословение старца Севастиана. С нею батюшка Георгий не расставался как с величайшей реликвией. Этот образ был помещен отцом Василием в алтаре, где всякий раз напоминал о поездке к старцу и его благословении.